памятником. Вокруг топящегося камина в несколько рядов стояли кровати, раскладушки и кресла, на которых сидели и лежали больные дети. Некоторые кресла и раскладушки занимали люди с измученными лицами, по виду старики и старушки, но все тепло и чисто одетые. Тут же находились Карл, леди Патриция и Эйлин. Отец Иаков читал жития, а все внимательно его слушали. Леди Патриция с дочерью сидели напротив друг друга, а между ними стояли деревянные пяльцы с натянутой на них голубой шелковой тканью. Посредине шел длинный серебряный узор. Карл зачищал наждачной бумагой какую-то дощечку, по виду паркетную плашку. — Смотрите все, кто к нам приехал! — воскликнул Драгон, входя в гостиную. Общий крик радости был ему ответом. Карл бросился со всех ног и повис на шее Леонардо. — Здравствуй, братец-кролик! — сказал тот, подхватывая и целуя мальчика. И Карл на это даже не рассердился. — Я знал, что вы приедете, — сказал он дрожащим голосом, и стало ясно, что какие-то сомнения у него на этот счет все-таки были. — Дохлые вороны вокруг дома — это не твоя работа, Робин Гуд, ты наш дорогой? — спросила Сандра, целуя мальчика. — Моя! Мы неделю ни из дома не могли выйти, пока стая не убралась отсюда. — Вы сидели взаперти за стаей ворон? Вы бы видели эту стаю, когда она налетела на наш остров, небо потемнело. — Да, это было настоящее нападение, — подтвердил доктор. — Стая из тысяч ворон. Голодных, свирепых и бесстрашных. Они бросались на окна, лезли в печные трубы, в общем, вели себя как безумные. Хорошо, что стекла в окнах пули непробиваемые. Мы опять жгли все подряд, чтобы огонь не дал им пробраться в дом по дымоходам. А некоторые все-таки врывались в дом через дымоходы. Они горели заживо, но все равно бросались на людей. — Боже мой, какой это, должно быть, был ужас! — воскликнула Сандра. — Ничего, мы справились, — успокоил ее Карл. — А дохлый ворон потом, конечно, уберем. Сейчас времени на это нет, дрова надо добывать. Эй, Эйлин, ну что ты проспорила? Я говорил, что они приедут на Рождество, а ты боялась, что в такой мороз они к нам не доберутся. Кто из нас был прав? — Ты, слава богу, — ответила девочка, обнимая Сандру. — Мы вас так ждали, так ждали. — Здравствуй, милые. — Здравствуйте, леди Патриция. А что это за вышивание у вас? — Епитрахиль для отца Якова. Мы нашли внизу книгу о вышивании церковных облачений по карте и теперь осваиваем это старинное рукоделие. — А где Марта и Хольгер? — На кухне, — сказала Эллин. — Марта с новыми женщинами готовит обед, а хитрый Хольгер играет им на гитаре, греется у плиты и время от времени снимает пробу. — Сегодня на кухне дежурит Мария, — пояснила леди Патриция. Когда все знакомые перецеловались, а незнакомые перезнакомились, Сандра сбегала на кухню поцеловать Марту, Марию и Хольгера и пообещала им дополнение к обеду. Потом гости уселись у камина и слушали новости. Ланселот с Женей все-таки уплыли в Иерусалим, и вести от них, конечно, нет никаких. Ланселот предлагал Хольгеру и детям ехать с ним, но все нерешительно отказались. Просить исцеления у Антихриста. Зато Хольгер и Мария теперь муж и жена. Они обвенчались перед рождественским постом. Передайте хозяйке бабушкиного приюта, что, несмотря на морозы, паркет мы бережем, — сказал отец Яков. Во время налета ворон немножко сожгли, но тронули только ту часть пола, которую перед этим починили. Старые дубовые плашки не брали, берегли. — А где вы сейчас берете топливо? — спросил дядя Леша. — Пока в лесу. За целый день работы мы успеваем напилить и наколоть дров на 3 дня топки, но большой запас сделать никак не удается. При сильном ветре работать в лесу просто невозможно. Уже месяц, как ртутный столбик, стоит на 40 градусах почти недвижно. Кроме того, у нас мало работников. Доктор не может заниматься заготовкой дров, без него дети пропадут, — поэтому не позволяем ему заниматься тяжелым трудом и выходить из дома в сильный мороз. У него теперь прибавилось пациентов. Те, кто просто умирал с голоду на дорогах, довольно скоро удастся откормить, но среди новых жильцов много больных. Достается нашему доктору, и мы его бережем.